朋友。Поджигает ресницы, мои крылья поднимут кровать. Нас не взяли с собой эти райские птицы. Мы останемся здесь умирать. Я шагну за карниз, пока ты не видишь. Я устал танцевать на краю. Ведь ты меня ненавидишь. А я тебя так.